Селеста опять согнулась пополам, борясь с тошнотой и пытаясь заглушить внутренний голос свистящим шепотом, шепчущий ей в уши. «Дэйв убил Кейти, Господи Иисусе! Дэйв убил Кейти! О, Боже милостивый! Дэйв убил Кейти, и лучше бы мне умереть!» «Значит, вы вычеркнули Бобби и Романа из списка подозреваемых?» — спросил Джимми. Шон покачал головой. «Не полностью. Нельзя не учитывать возможности, что они кого-то наняли. Но по вашему лицу я вижу, что вы не очень-то верите в эту возможность», — сказала Аннабет. «Да, миссис Маркус, не верим». «Так кого же вы подозреваете?» — спросил Джимми. «Никого?» Уайти и Шон переглянулись, и тут же в комнату вошел Дэйв. Сняв целлофановую обертку, он протянул Аннабет пачку сигарет. «Вот, пожалуйста, Анна». «Спасибо». Она с некоторым смущением заглянула Дэйву в лицо. Ужас, как курить захотелось. Он мягко улыбнулся ей и похлопал ее по руке. «Голубчик, все, что ты сейчас хочешь, это хорошо. Это здорово». Она зажгла сигарету и обернулась к Уайти и Шону. «Я бросила курить 10 лет назад». «Я тоже бросил», — сказал Шон. «Можно стрельнуть сигарету?» Аннабет рассмеялась. Сигарета дрогнула у нее во рту, и Джимми подумал, что за последние 24 часа ее смех — это единственный приятный звук, который он слышал. Шон улыбнулся, беря сигарету из рук Аннабет, и Джимми готов был поблагодарить его за то, что он заставил его жену рассмеяться. «Вы плохой мальчик, полицейский Дивайн», — сказала Аннабет, дав Шону прикурить. Шон выпустил дым. «Да, мне и раньше это говорили. И на прошлой неделе командир говорил, если я не ошибаюсь», — заметил Уайти. «Правда?» — удивилась Аннабет, озарив Шона теплом своего участия. Аннабет принадлежала к тому редкому типу людей, которым слушать не менее интересно, чем говорить самим. Улыбка Шона стала шире. Дэйв сел на стул, и Джимми почувствовал, что атмосфера в кухне проясняется. «Я был отстранен от работы и лишь недавно вернулся», — признался Шон. «Вчера был мой первый рабочий день». «А что ты такого наделал?» — спросил Джимми, наклоняясь над столом. «Это секретная информация», — сказал Шон. «Сержант Пауэрс», — сказала Аннабет. «Ну, полицейский Дивайн, он...» — Шон покосился на него. «У меня тоже есть про тебя что рассказать». «И то верно». «Простите, миссис Маркус», — сказал Уайти. «Ну что вы, никак невозможно. Простите». «Шон», — сказал Джимми, и когда тот перевел на него взгляд, Джимми попытался без слов сказать ему, что разговор такой, именно то, что им сейчас надо. Передышка. Тема, не имеющая никакого отношения к похоронам, похоронным бюро, к их утрате. Черты Шона смягчались, и на секунду он даже стал похож на прежнего 11-летнего мальчишку. Он кивнул. Он повернулся к Аннабет со словами: «Я завалил одного парня фальшивыми штрафами». «Вы что?» Широко раскрыв глаза, Аннабет подалась вперед, отведя сигарету к уху. Опустив голову, Шон затянулся сигаретой и выпустил дым к потолку. «Был парень, которого я не взлюбил. Почему, неважно. В общем, раз эдак в месяц я влезал в его сайт с водительским номером и записывал в базу данных различные нарушения при парковке. Показания я разнообразил. То парковка слишком близко к стоящей машине, то парковка в торговой зоне и так далее, и так далее. Я превратил его в злостного нарушителя, а ему было и невдомек». «Потому что штрафных квитанций он не получал», — сказала Аннабет. «Именно. И каждые 3 недели штраф его увеличивался на $5 за неуплату. Штрафы росли как снежный ком, пока в один прекрасный день он не получил повестку в суд. И не узнал, что задолжал государству что-то около $1200, — сказал Уайти. «1100, — уточнил Шон. Тем не менее он уверяет, что не получал никаких штрафов, но суд ему не верит. Слишком часто им приходится это слышать. Так я уел этого парня. Он в компьютере, а компьютер не лжет». «Здорово, — сказал Дэйв. И часто ты занимаешься подобным?» «Нет», — отрезал Шон. И Аннабет с Джимми засмеялись. «Я делаю это нечасто, Дэвид». «Вот ты уже и Дэвидом стал», — заметил Джимми. Так что берегись. Я сделал это только однажды и в одном конкретном случае. Каким же образом тебя застукали? Оказывается, тетка этого парня работала в инспекции, представляете? Не может быть, — ахнула Аннабет. Шон кивнул. Кто бы мог подумать? Штрафы парень этот заплатил. Но потом подключил к этому тетку, а она высадила источник, наше отделение. А так как с этим джентльменом у меня были счеты, начальнику не составило труда, сопоставив мотив со случившимся, сузив круг подозреваемых, вычислить меня. Так я и попался. «И большие были у тебя неприятности?» — спросил Джимми. «Неприятностей куча», — признался Шон, и на этот раз под общий смех. «Целая куча всякой мерзости, хоть пруд пруди». Шон перехватил искорку веселости, блеснувшую в глазах Джимми, и рассмеялся сам. «Да, старине Дивайну солоно пришлось», — сказал Уайти. «Счастье еще, что журналисты об этом не пронюхали», — заметила Аннабет. «О, об этом мы позаботились», — сказал Уайти. «Промеж себя мы можем, бог знает, какие санкции применять, но все, что удалось разузнать этой даме из инспекции, был номер отделения, откуда поступали штрафы, а личный номер полицейского мы от нее скрыли». «На что мы ссылались?» «На описку?» «На сбой в компьютере», — сказал Шон. «Начальство заставило меня выплатить полную компенсацию, хорошенько отчитало и на неделю отстранило от службы, сняв и жалование, после чего назначило мне 3-месячный испытательный срок. Но вообще могло быть и хуже». «Могли звание лишить», — сказал Уайти. «Почему же не лишили?» — осведомился Джимми. Вмяв в пепельницу окурок, Шон взмахнул руками. «Потому что я суперполицейский». «Ты разве не читал обо мне в газетах, Джим?» «Этот зазнайка имеет в виду несколько серьезных дел, которые он раскрыл в последние месяцы», — пояснил Уайти. «Процент раскрываемости у него самый высокий в нашем отделе. Мы только и ждем, когда этот показатель у него станет ниже, чтобы турнуть его». «Писали о банде, действовавшей на дороге», — сказал Дэйв. «И мне встречалось твое имя». «Вот видишь, Дэйв читает», — сказал Шон Джимми. «Но не пособие по бильярду», — с улыбкой заметил Уайти. «Как ваша рука?» Поглядев на Дэйва, Джимми увидел, как тот потупился. Джимми отлично понимал, что второй полицейский издевается над Дэйвом, провоцирует его. Слишком часто в былые дни ему приходилось схлебать подобное и самому, чтобы не учуять издевки и не понять, что повод к насмешкам — это рука Дэйва. Да что он привязался к этому бильярду? Дэйв открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг лицо его исказилось. Он увидел что-то за спиной Шона. Джимми проследил за его взглядом, и все в нем замерло, похолодев. Шон обернулся и увидел Селесту Бойл с темно-синим платьем в руках. Вешалку она прижимала к плечу, поэтому казалось, что платье парит в воздухе отдельно от нее, прикрывая невидимое тело. Заметив, с каким выражением смотрит на нее Джимми, Селеста сказала: «Право, Джим, я отвезу платье в похоронное бюро». Джимми смотрел на нее, словно забыв, что такое движение. «Не стоит тебе этим заниматься», — сказала Аннабет. «Но мне хочется». «Со странным истерическим смешком», — сказала Селеста. «Я сделаю это в 2 счета и буду только рада помочь, Анна». «Ты серьезно?» — спросил Джимми, и голос его был хриплым, как воронье карканье. — Да, да! — воскликнула Селеста. Шон даже удивился, насколько явно ей не терпелось уйти. Встав, он подошел к ней и протянул руку. — Мы немного знакомы, я Шон. — Да, верно. Рука Селесты, когда она пожимала ему руку, была липкой от пота. — Вы меня однажды стригли, — сказал Шон. — Да-да, я помню. — Ну я... — Не хочу вас задерживать. Селеста опять издала этот свой истерический смешок. «Нет, ничего. Рада была повидаться. Мне пора». «Пока. Пока. Пока, милая», — сказал Дэйв, но Селеста была уже за дверью, торопясь к выходу так, словно учуяла утечку газа. «Черт!» — воскликнул Шон, оглянувшись на Уайти. «Что?» — спросил Уайти. «Оставил блокнот в машине». «Так сходи за ним тогда», — сказал Уайти. Идя к входной двери, Шон услышал, как Дэйв сказал: «Он что, не мог вырвать листок из вашего блокнота?» Не останавливаясь, чтобы послушать, какую лапшу будет вешать ему на уши Уайти, Шон спустился вниз и вышел на крыльцо, когда Селеста была уже возле дверцы машины со стороны водителя.